Страж и Иезекииль. Было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, поговори с соплеменниками и скажи им: если я наведу на страну меч, а жители той страны изберут у себя человека, поставят его своим стражем, и он увидит, что на страну идет меч, и затрубит в рог, чтобы предупредить народ, то тот, кто услышит рог, но не остережется, и меч, придя, лишит его жизни, сам будет повинен в своей гибели. Раз он услышал рог и не остерегся, он сам виноват в своей гибели. Если бы он остерегся, то остался бы жив. Но если страж увидит, что идет меч, и не затрубит в рог, чтобы предупредить народ, и меч придет и лишит жизни кого-то из них, то этот человек будет взят за свой грех, а стража за эту гибель я призову к ответу. Сын человеческий, я поставил тебя стражем для дома Израиля, слушай же мое слово и передавай им мои предостережения. Если я скажу злодею: злой человек, ты непременно умрешь, а ты не будешь говорить, чтобы отвести его от его пути, то злодей умрет за свой грех, а за его гибель я призову к ответу тебя. Но если ты предостерегал злодея, чтобы он оставил свой путь, а он этого не сделал, то он умрет за свой грех, а ты спасешь свою душу. Сын человеческий, скажи дому Израиля: вы говорите, наши преступления и грехи гнетут нас, мы угасаем из-за них, как нам выжить? Скажи им: верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Я хочу не смерти грешников, но того, чтобы они оставили свои пути и жили. Обратитесь, оставьте свои неправедные пути. Дом Израиля, зачем вам умирать? Итак, сын человеческий, скажи соплеменникам: праведность не спасет праведника, если тот согрешит, и беззаконие злодея не погубит его, если он отвернется от него. Также, если согрешит праведник, то он не сможет остаться в живых ради его былой праведности. Если я скажу праведнику, что он непременно будет жить, а он понадеется на свою праведность и сделает зло, то ни одно из праведных дел, которые он совершил, не вспомнится, он умрет за то зло, которое сделал. А если я скажу злодею: ты непременно умрешь, а он оставит грех и станет поступать справедливо и праведно, отдаст обратно то, что взял в залог за долги, вернет украденное, будет исполнять установления, которые дают жизнь, и не будет делать зла, то он непременно будет жить, он не умрет. Ни один из совершенных им грехов не будет ему припомнен. Он поступает справедливо и праведно, он непременно будет жить. А твои соплеменники говорят: путь Господа несправедлив. Нет, это их пути несправедливы. Если праведник оставит праведность и примется делать зло, то он за это и умрет. А если злодей оставит злодейство и станет делать то, что справедливо и праведно, то, поступая так, он будет жить. А вы говорите: путь Господа несправедлив. Я буду судить вас, дом Израиля, каждого по его поступкам. Падение Иерусалима. В 12-м году нашего плена, в 5-й день 10-го месяца, ко мне пришел человек, который спасся из Иерусалима, и сказал: город пал. А вечером, накануне того дня, когда пришел беженец, рука Господа была на мне, и он открыл мои уста, прежде чем беженец утром пришел ко мне. Он открыл мои уста, и я уже не молчал, и было ко мне слово Господа. «Сын человеческий, жители этих развалин, что в земле Израиля, говорят: Авраам был совсем один и владел этой землей, а нас много. Конечно же, эта земля отдана нам во владение. Поэтому скажи им: так говорит Владыка Господь: вы едите мясо с кровью, поклоняетесь идолам и проливаете чужую кровь. Вам ли владеть этой землей? Вы полагаетесь на меч, делаете мерзости, и один оскверняет жену другого. Вам ли владеть этой землей? Скажи им вот что: так говорит Владыка Господь: верно, как и то, что я живу, оставшиеся в развалинах падут от меча, тех, кто находится в открытом поле, я отдам на съедение диким зверям, а те, кто сидит в укреплениях и в пещерах, погибнут от мора. Я превращу эту землю в мертвую пустыню. Ее гордая мощь исчезнет, и горы Израиля станут такими дикими, что никто не будет по ним проходить. Они узнают, что я Господь, когда я превращу эту землю в мертвую пустыню за все те мерзости, которые они сделали. А о тебе, сын человеческий, твои соплеменники разговаривают у стен и дверей домов, говоря друг другу: «Идем, послушаем весть от Господа. Мой народ ходит к тебе, как обычно, и садится перед тобой слушать твои слова, но не исполняет их. На устах у них лесть, а сердца тянутся к нечестной наживе. Истинно говорю, ты для них что певец, поющий о любви красивым голосом и хорошо играющий. Они слышат твои слова, но не исполняют их. Когда все это сбудется, а сбудется это непременно, тогда они и узнают, что среди них был пророк».